2. Мы ехали к Дюайти, потому что больше ничего не оставалось. Я не верю в сказки. Я не верю в духов и чертей. Я не верю в Бога. Я не верю книгам и телевизору. Я не очень верю интернету. Я не верю всему, что говорят в школе, на улице и дома. Я вообще не верующий. Я знаю. А знаю, потому что сам вижу, слышу и чувствую. Хотел бы не видеть, не слышать и не чувствовать. Особенно последние дни. Очень хотел бы. Но приходится. Приходится знать, что попал в чёртову сказку. И чёртова — это не слабенькое ругательство, а как бы краткое описание. А чертей гонять меня не учили. Я мог бы попробовать ещё раз вызвать скорую или уговорить каких-то врачей или там психиатров, которые справились бы с папиной болезнью и мамиными странностями. Но со сказками бороться я не мог. И никто, наверное, не мог. Тем более с такими страшными и такими заразными сказками. Про заразность, кстати, в книжках и справочниках ничего не говорилось. Но кому легче-то? Вспомним Лёху. Нет, не будем вспоминать, и так фигово. Но он всё равно был. И есть. И стал таким после того, как его родители посидели в одном классе с моими. Значит, и его родители такие же. И Фариды Медхатовны сегодня не было, сообразил я, обомлев. Аделькина Алла Максимовна пошла её проведать. И завтра они придут в школу. Фарида Медхатовна, Алла Максимовна и Лёха с крестиком под веком. Нет-нет, не надо. Он его вытащит, конечно. И вообще будет вести себя более-менее спокойно. Убыр внутри него обживётся и сообразит, что лучше не чудить и высовываться в крайнем случае. Или из мужиков они не высовываются, а тупо жрут их, а размножаются через тёток, которых не жрут, а используют как штабик и инкубатор? Мама. Она ведь на работу все эти дни ходила. А завтра родительское собрание. А потом приезжают Зулька с мужем и нерождённым ребёнком. Мама. Мы ехали к Дюайти, потому что он взрослый, умный и шустрый, как электровеник. И это его сын, в конце концов, умирает. И ещё раз, в конце концов, это Дюайти папу в деревню потащил. И это из деревни папа с мамой такими чудными вернулись. Пусть теперь придумывает, как всё исправить. Но сперва нас с Дилькой спасёт. Ну или примет для начала. Дюайти и не возражал. Я, конечно, особо ничего не рассказывал. Наоборот, соврал, что это родители попросили к нему поехать, а теперь они заняты до ночи и просят не звонить пока. Дюайти поначалу сомневался, но как я сказал, что Дильку тоже везу, сразу заулыбался. Даже по голосу было слышно. Ну и всё, дальше я что угодно мог нести, хоть про необходимость срочно назначить нас с Дилькой заместителями директора на его шоколадной фабрике. Назначил бы. Легко. Ладно, совсем враньём мои слова считать не будем. Всё равно через 3 часа, о, уже через 2, встретимся, там я всё и расскажу. Пусть думает. 2 часа быстро пройдут. Странно, что с Дилькой практически такое же объяснение прошло. Обычно она совсем мамкин подол, не отстаёт. Поэтому я готовил речь минут на 15. Придумывал что-то про родительскую болезнь, ремонт, командировку и про замечательный подарок, который Дюайти наверняка нам сделает на каникулы. А Дилька и слушать не стала. Спросила только, почему нельзя у Гули-Апы переночевать? Как быть завтра со школой? Можно ли взять аргамака и поведёт ли нас Дюайти на ипподром? Я соврал чего-то, и Дилька тут же взяла меня за руку и сказала: «Ну, пошли». Я малость обиделся даже. И за своё непригодившееся враньё, и за родителей. Могла уж узнать, чего ради мы от них сматываемся. Но быстро сообразил, что Дилька тоже не дурак. Пусть не всё понимает, но видит и слышит очень многое. Если я готов без вопросов в Африку бежать, то почему она не может? Без Дильки было бы, конечно, удобнее. Она устаёт, капризничает, хочет в туалет. Просит всё время что-нибудь. То пить, то телефон, то в города играть. Ролик этот, пока едем, 3 раза затребовала. У меня аккумулятор садится, а ей скучно, видите ли. Мир из-за этого должен упасть на колени и делать всё, что велит молодая госпожа. Но я же обещал её не бросать. И, к сожалению, не успел от этого обещания освободиться. Потерпим. Чуть больше часа осталось. Ерунда. Мы последний год к электричке не подходили. Машина есть, её обкатывать надо. А вот до того накрутили по рельсам с полэкватора. И в таких вагонах, что непонятно, от чего умереть хочешь. От рези ниже спины, помятых ребер или душные вонищи. Вагоны старые обычно были и переполненные, как спичечный коробок, в который впихиваешь спички из другого коробка, когда серный бок стерся. И пассажиры в таких вагонах особенные. Краснолицые, пахучие и толстые, в плащах и ватниках, и с корзинами или клетчатыми сумками, которые соседи многие обдирают даже сквозь зимние сапоги. А так как сейчас, что не ехать? Вечер, народу почти нет, мест полно, рядом никто не сопит и не толкается, сиденья мягкие, вагон новенький. От этого и желтый воздух пластмассой попахивает. Терпимо. Зато чистенько, застекленные двери в тамбур блестят. И в стеклах отражаются два милиционера, неторопливо идущие к нам от дальнего конца вагона. Я не боюсь полиции, пусть ее преступники, алкаши и гастеры боятся. Но понятно же, что нам с Делькой лучше на глаза ментам не попадаться. Докопаются, спросят, почему без родителей, садят, отправят домой. И все. А я к этому всему еще не был готов. Поэтому наклонился к Дильке и вполголоса сказал: «Диль, ты пить хочешь? Не ори только. Давай я тебе достану». Делька посмотрела с удивлением и даже с опаской. Не привыкла к таким братским поклонам. Но, конечно, кивнула, когда она от сока отказывалась. Я в дорогу специально 3 коробочки купил, как она любит, мелких и с соломинками. Я полез в стоявший под ногами пакет и принялся копаться в свертках и салфетках, очень надеясь, что и впрямь со спины похож на взрослого мужика, как мне Гуля Апа 10 раз уже говорила. Похож не похож, но пронесло. Я ковырялся обеими руками сколько мог, гадая, это проходивший мент сиденье оттопыренной дубинкой зацепил. Или мне показалось. И решился выпрямиться, лишь почувствовав, что прилившая к голове кровь уже в корни волос сочится. Ментов не было. Даже у ближней двери. Видимо, скрылись в следующем вагоне. «А сок где?» — спросила Дилька разочарованно. Я хотел сказать «сама возьми», но решил не обострять. Наклонился, вынул упаковку и сунул Дильке в руки. «А еще есть?» — спросили за спиной, со странным акцентом. Дилька зыркнула мне за голову, быстро отрывала соломку и ткнула один ее кончик в коробочку, другой в губы. Спрашивал невзрослый. И был он, судя по дыханию, не один. «Так...» «Нет», — сказал я, не оборачиваясь и надеясь, что пронесет. «Сейчас». «А если подумать?» — спросил парень и быстро сел рядом со мной. Второй — напротив, но не придвигаясь к Дильке, которая поспешно досасывала сок. Он был в черной шапке, черной куртке с рыжей меховой опушкой и джинсах, конечно. А сам пухловатый и с обветренными губами, которые все время облизывал. Тот, что рядом со мной, был дохлый и прыщавый. А одет так же, только провонявшая куревом куртка была темно-синей. Он протянул мне ладони и сказал: «Здоров, земляк!» Сердце у меня заколотилось, но я очень постарался этого не показать и вообще не двигаться. Пацаны на боксе предупреждали, чтобы руку не давал и вообще не позволял себя зацепить. Не обездвижат, так докопаются. Не так подал, чего так жмешь, самый сильный, что ли, и так далее. Обычно докапываться все-таки без свидетелей предпочитают. А тут прилюдно затеяли. Совсем отмороженные, что ли? А, нет, все нормально. «Ты чего такой деловой тут сидишь? Руку не даешь? Крутого дал, малой?» — спросил дохлый. «Я тебя не знаю», — ответил я. «И чё, невозбранно борзеть можешь?» Я удивился такому словарному запасу при таком заметном акценте и сказал сквозь грохот крови в голове: «Диль, все нормально». Дилька кивнула, не переставая переводить округлившиеся глаза с одного гопа на другого. «Нормально, Диль, нормально», — подтвердил дохлый, убрав, наконец, руку. «Сейчас твоим обыкой побазарим маленько, и дальше соси, чего дадут». «Базар фильтруй», — сказал я, и тут же пожалел. Не говорить надо было, а в нос бить локтем. Я удобно сидел. Упустил момент. Может, хорошо. Пухлый лыбился неудобно для меня и слишком близко к Дильке. И потом... Чего они руки в карманах курток держат? Вдруг там ножи? У меня тоже, конечно, нож есть, но я же не умею с ним. К тому же от ментов подальше так его заныкал, что вынимать полчаса буду. На помощь позвать? Глупо. Да и кто поможет? Кругом вроде бабки одни. И вообще унизительно. Блин, вот попали. Ладно, не отболтаюсь, так отмахаюсь. Будут обижать, не обижайся, как Михалыч говорит. Если у них ножей нет, конечно. Да и если есть, выбирать не из чего. Ага, легко согласился дохлый. У тебя с фильтром? В смысле, не сдержался я, уж больно удивился. Что дубишь? Курить есть? Пить, пить, сказал я привычно. Пить — самая хорошая пара и для курить, и для есть. Гопы не поняли, зато возмутились. Что ты лепишь? Спросил дохлый. В башке ремонт, так поправь по-бырому. Рискни, сказал я, собравшись. Спортсмен типа не любится какой, сказал наконец пухлый, который заметил и правильно прочитал мои движения. У него тоже был акцент, но нормальный, татарский. «Ага, боюсь, блин, сейчас вообще», — подхватил дохлый. «Ты куда едешь, спортсмен?» «Вперёд». «А конкретней?» «Прокурорский типа», — спросил я, уже не пытаясь сообразить, правильно ли я говорю. «Таможенный. Ты, спортсмен, по нашему району едешь, Арскому. Это наша земля». «Поздравляю». «Спасибо, братёк. Платить надо». «За что?» «За проезд». «Билет устроит?» — спросил я, вытаскивая из кармана мятую бумажку. На самом деле я пытался понять, смогу ли быстро достать нож. Не смогу. Я его даже нащупать толком не сумел. Вернее, сумел, но без уверенности, что это был нож, а не складка свитера и не мое ребро. У меня их много. Пока. Дохлый явно начал падать на псих. Ну или играл. А толстый туманно улыбался, не вынимая рук из карманов. «А пошли, спортсмен, побазарим?» — предложил дохлый. «А пошли», — сказал я, потому что сколько можно-то. Я таких дохлых на соревнованиях полотенцем во втором раунде накрывал. А пухлый, конечно, потяжелее меня килограмм на 7, а я совсем не панчер. Но левый крюк у меня хороший, тяжелый. Руку в лапе даже Михалыч отбивает на третий раз. Да и пацаны, когда в пары встаем, просят на коронку пореже выходить. В реальном бою, правда, у меня ни разу этот крюк чисто не проходил. Значит, сейчас пройдет. И с пухлым, и с дохлым, который вполне моего веса, хоть повыше. И фиг с ними, с ножами и с тянущей болью в левой кисти. «Диль, сиди здесь, я сейчас», — сказал я, собираясь встать. Дохлый подхватила. «Ага, Диль, подожди. А хочешь, Тимурик с тобой посидит? Он хороший, не бойся». Глянул на меня и торопливо добавил. «Боишься? Хочешь, Тимурик с нами пойдет? «Убью», — слепо подумал я, подхватываясь. И услышал. «Серёжа, Нина, вы опять с кем-то подружились?» Голос был незнакомый, спокойный и взрослый. Даже пожилой. «Михалыч нас по носу бьёт за то, что мы отвлекаемся от противника. Сильно бьёт. Поэтому я ещё некоторое время не поднимал глаз, стараясь видеть обоих гопов. И решился на это, только убедившись, что оба задрали головы на нового собеседника и незаметно броситься на меня не смогут. В проходе стоял рыхлый дядька, в сером плаще, и смотрел на меня. Типа я Серёжа. Пьяный он, что ли? «Это что за мальчики? Знакомые ваши? Вот ни на минуту вас не оставь», — сказал дядька ласково. Гопы быстро переглянулись. А дядька ещё быстрее подмигнул мне. Я глотнул, взял за холодные пальцы Дильку, которая уже вполне приготовилась реветь. Долго держалась. Молодец. И сказал. «Да так, дядя Вася, беседуем просто». «А, развлечь моих ребят решили, пока я тут отлучимшись? Спасибо, ребят. Ну все, я пришел. Пацаны переводили взгляд с него на нас. «Вы позволите?» — спросил дядька и подобрал полы плаща, будто собирался сесть прямо на пухлого. «Э!» — сказал пухлый, отъезжая по сиденью ближе к Дильке. А дохлый спросил, бегая глазами по дядьке, от разбитых сапожек до стандартной вязаной шапки. «Дед, твои детки, что ли?» «Мальчик. Тебя как зовут?» — спросил дядька так ласково, что даже мне жутковато стало. Гопом, походу, тем более. Пухлый вскочил, оттолкнувшись локтем от спинки сиденья, и шаркнул к проходу. Меня специально задел коленом. Если бы рукой, я бы сунул ему в печень. Дохловый дядька неловко обтёк и встал чуть поодаль. Возле озиравшейся уже на нас бабки с корзинами. Дохлый попытался удалиться с понтом, пробормотал. «Мальчика тоже нашел. Неторопливо поднялся, отряхнул колени и сказал мне. «Не договорили еще?» Я много что хотел ответить, но лишь улыбнулся. Как мог широко. Как папа. Вспомнил, и стало худо. Но сильно страдать было некогда. И Тилька смотрит, и дядька уже сел, аккуратно подобрав полы плаща. Пахло от него даже хуже, чем от гопов. Немытым, нестиранным пахло. На месте Пухлого я тоже засомневался бы. Но я был на своем месте. И с него, по-честному, полагалось благодарить. Я украдкой огляделся, обнаружил, что гопов нет ни в вагоне, ни в просматриваемых участках тамбуров. Видать, дальше пошли за приключениями. И вполголоса сказал: «Спасибо». Дядька перестал усердно улыбаться и ответил очень серьезно: «Не за что». Был он все-таки не старый, ну, не сильно старше папы, вернее, прошлонедельного папы. Ну, зачем я опять об этом? Вот, дядьке было слегка за 40, дом потасканно как-то выглядел. Плащ засаленный, штаны типа бывшие брюки, совсем бывшие. Лучше бы джинсы носил. Сапоги и шапка соответствуют. И лицо неровное и обвисшее, как воздушный шарик на третий день. Еще с зубами беда. «Одни путешествуете?» — спросил он так же серьезно и даже сочувственно. Я хотел резко спросить: «А что?» Но сообразил, что раз уж дядька нас выручил, спрашивать право имеет. «Ну а мы имеем право отвечать так, как хотим». «Да нет, почему?» — сказал я и не соврал. «Мы ведь с Дилькой не одни путешествовали, а вдвоем». «А где же ваша мама?» — спросил дядька. Я ткнул пальцем за спину. Уклончивые ответы лучше лживых. Доказано и проверено. Постараюсь все-таки не врать, сколько получится. «Ага», — сказал дядька. «Что же она вас так надолго оставила?» Я пожал плечами. Дядька засмеялся. «Да, вас можно оставлять. Вы, ребята, бдительные. Родители учили с незнакомыми не разговаривать, да?» Он посмотрел на Дильку. Дилька посмотрела на него зверем. Чего-то не понравился он ей. А Дилька свое отношение к собеседнику печатает по всему лицу вот такенными буквами. Разноцветными и объемными. Дядька захохотал еще радостнее и предложил: «Давайте знакомиться, чтобы я таким незнакомым не был. Меня зовут дядя Валя, вы почти угадали». Он протянул руку. Я, подумав, пожал ее. Ладонь была толстая, но вялая и холодная в такой-то жаре. И сказал: «Ну, нас вы угадали. Я Сережа, это Нина». Дилька засопела и отвернулась к окну. Я мельком увидел, что она борется со своим отражением, которое хочет смеяться больше, чем корчить гневные рожи. Дядька это тоже увидел и сказал почему-то картаво: «Конспирация, конспирация, еще раз конспирация». «Да не, я поэтому и удивился даже», — не очень убедительно возразил я. «Ну да, ну да», — согласился дядя Валя. «Вас встречать-то будут?» Я задумался. А дядя Валя опять засмеялся и неторопливо объяснил: «Не напрягайся так. Мне просто любопытно. Разговор с местными вы уже поимели, а таких по всей железке немало, ты поверь. Уж больше двух». Я откинулся на спинку сиденья и приготовился слушать дальше. Тем более, что Дилька вроде увлеченно корчила рожу то ли своему, то ли дядькиному изображению. Дядька заливался: «Я про другое еще беспокоюсь. Ты знаешь, который час? Ну, догадываешься, да? А ты знаешь, до которого часа несовершеннолетним по улицам ходить можно? Ментовку заберут и в камеру до утра. Ночью, думаешь, с вами кто-нибудь возиться будет?» «А зачем это с нами возиться?» — спросил я. Дядя Валя? Нет, не хотел его так называть. Пусть будет просто мужик. Значит, мужик ухмыльнулся, но сказал явно не то, что хотел. «Ну, найдется зачем? Ментов не знаешь еще, молодой. Им попади в руки, и все найдется. И зачем, и почему, и насколько». «А», — сказал я, прикрывая глаза. «Сделаю вид, что задремал. Может, отстанет?» «Сейчас». «Смотри, тебе решать. Я ж чисто помочь. Вижу, ребята симпатичные, а к ним вот какие гольцы привязались. Помог, так? Так, Ниночка? Ты конфеты любишь? Вот смотри. Ну и дальше помогать могу. Мне нетрудно». «Да встретит нас, встретит, спасибо», — сказал я, с досадой открывая глаза. И увидел, что Дилька решительно встает, пинком отодвигает мои колени, я убрал машинально, обходит дядьку и шагает к тамбуру. «Диль», — сказал я. Она дернула плечом, подошла к двери, дернула дверью, дверь сыграла туда-сюда, но поддалась, и Дилька вышла в тамбур. А поезд начал торможение. Я вскочил, рванулся к проходу, спохватился, подцепил с пола пакет с продуктами, и перешагнул через дядьку, который зашевелился и, улыбаясь, сказал: «Диля, значит? Ну и ты, получается, не Сережа». Я, не обращая внимания, бежал к дверям, за которыми совсем ничего не было видно. Если Дилька пошла в другой вагон, ее же сдуть может под колеса на мостике этом скользком. Вот дернется электричка. Электричка дернулась и со стоном затормозила. Я с трудом удержался на ногах, схватившись за алюминиевую ручку. Она потащила меня в тамбур. Я влетел в сырой холод и увидел Дильку. Она рисовала пальчиком на потном стекле входной двери. А если откроется, дура? Понятно, что не должна, что машинист сам двери раздвигает. Но всякое же бывает. «Ты чего упорола?» — спросил я, сдерживаясь. Дилька дернула плечом, не оборачиваясь. На стекле была нарисована лошадка. Голова и передние ноги красиво. Дилька здорово наблатыкалась их царапать. А задние криво. Я понял, что она опять ревет и ничего не видит из-за слез. Подошел поближе, вздохнул и сказал: «Диль, что случилось?» «Ничего», — сказала она и заскулила, уткнувшись лбом в стекло. По нему потекло, то ли слезы брызнули, то ли конденсат перешел в новое агрегатное состояние. Я испугался, присел, взял ее за локти и повторил: «Что случилось, а? У тебя болит что-то? Или соску?» Я осекся. Не надо было дом вспоминать, раз уж она не вспоминала. Дилька не заметила. Она повернулась ко мне, за очками по Байкалу, и сказала на всхлипах: «Он воняет и щипется, а ты глаза закрыл». «Кто щипится?» — спросил я ошалело. Сообразил и вскочил, чтобы бить козлу морду, пусть он тяжелее меня в два раза. И тут электричка как-то совсем неловко, зарываясь носом, остановилась. Я чуть не сшиб Дильку наземь, а двери с шипением раздвинулись, ввалив тамбур фургон с тылого ветра. За дверьми была ночь, деревянная платформа и угол невысокого здания, подсвеченный фонарем так сильно, будто заштукатуренная стенка прорезала толстый черный пластик. Фонарь тихо звенел. Еле слышно лаяла собака. Я отжался от стенки и испуганно спросил Дильку: «Цела?» А сзади сказали: «Молодые люди, далеко собрались?» Я похолодел, поняв, что вот гопы нас и подкараулили, и быстро обернулся. Вплотную к нам стояли не гопы, к счастью, но ведь копы. Немногим легче. Оба сержанты. Один, низенький и молодой, смотрел через стекло в брошенный нами салон. Другой, повыше и тоже молодой, даже прыщавый, разглядывал нас, поигрывая дубинкой. «Ну, собрались вот», — сказал я. Сообразил, что этим лучше говорить все сразу, и торопливо добавил: «Да, Арска». «Билеты», — сказал прыщавый. Я полез в карман, протянул ему билеты и слегка поёжился. В спину сильно дуло. Сержант опустил, наконец, дубинку и уткнулся в билеты. Я порадовался, что не стал жадничать и купил Дильке билет. Все равно детский, недорогой. Иначе влетели бы вообще. Рано радовался. «Кто из взрослых сопровождает?» — спросил милиционер, не отрываясь от билетов. Я хотел что-нибудь соврать, но что тут соврёшь? «Нас встречают. Дед уже на платформе стоит». «Несовершеннолетним без сопровождения взрослых нельзя. Не в курсе, что ли?» — спросил прыщавый. «Да мы уж 100 раз так ездили, и в кассе никто не предупредил», — сказал я, лихорадочно соображая. «Они, поди, деньги вымогают. Насколько я помнил, все рассказы о полицейских проверках к этому сводились. Но я же не знаю, сколько давать, как давать и надо ли давать. А вдруг хуже будет? И вообще, чего они меня проверяют, если у них там в вагоне настоящий маньяк козлиный едет?» «Товарищ сержант», — начал я горячо, — «там в вагоне, между прочим, документы», — перебил меня сержант, наконец поднимая глаза. Не понравились мне его глаза. Не то что утомленные, я бы тоже утомился всю жизнь по вагону туда-сюда болтаться, а тусклые и недобрые. Но я все равно продолжил. «Там в вагоне извращенец какой-то едет, он к сестре полез, мы чего выскочили-то, в сером плаще?» «Документы», — я сказал, — повторил с той же интонацией сержант. Я хотел возмутиться и даже заорать, но в это время низенький что-то высмотрел за дверью, рывком отодвинул ее и ушел в салон. Ну, логично. Каждый занимается своим делом. Прощаю, меня шмонать будет, мелкий маньяк ловить. Ладно. Я расстегнул молнию и полез в карман за паспортом. Мент сказал: «Ты куда?» Я испугался, что он, как в фильмах, решит, что я за пистолетом полез и сам мне в лоб шмальнет. Застыл и быстро начал. «Я документы только». «Малая, ты куда дернула?» — сказал сержант, надвигаясь на меня. Я рывком обернулся и обнаружил, что Дилька спустилась на платформу и нестерпимо блестит очками от засвеченной стены. Прямо сжалась в нее спиной, словно перед расстрелом. «Диль, ты куда?» — сказал и я. Шагнул на ступеньку и обнаружил, что меня не пускают. Сержант, оказывается, схватил за рукав и повторил. «Документы». «Сейчас сестру приведу», — объяснил я и попытался выскочить. Прощавый не отпустил. Я поскользнулся, больно приложился икрами о кромку ступени, но не упал. Сержант оказался крепким, удержал. «Стоять, красавец!» — сказал он и, кажется, ткнул меня дубинкой. Двери зашипели. Я отчаянно посмотрел на Дильку. Она застыла у стены. Сейчас поезд уедет, и она останется ночью на пустой платформе посреди полей, лесов и собак. Одна. В почти что зимний холод и голод. «Ты чего делаешь? Мы же уедем сейчас!» — заорал я, с усилием повернув лицо к сержанту. Кажется, даже слюной его обрызгал. Он, наконец, улыбнулся и поднял дубинку. Двери зашипели и начали закрываться. Я поспешно уперся ногами в стенки, готовясь к легкому развороту и удару в солнечные. Не апперкот, апперкот не получится. Из такой позиции вообще ничего не получится. Может, лучше в колено бить. За спиной сержанта с шелестом вывалился из салона другой сержант. Прыщавый отвлекся, я кинулся вперед и вниз, сильно дернув плечами, чтобы попасть в щель, и вырвался. Ладонями, коленями, как жук. Язык прикусил, хребет блинкнул, как музыкальный инструмент варган. Хорошо хоть доски внизу, а не камень. Упал на бок в скользкую грязь, увидел, что Дилька стоит, где стояла, а электричка уже уплывает, унося обоих сержантов, различимых даже сквозь залитое белым отражением стекло, и маньяков в плаще за их спинами, и гопов, и запах, и жар, и дуэти, который ждет нас через полчаса на арском перроне. Но по всему не дождется. Если, конечно, милиционеры не дернут стоп-кран. Не дернули. Электричка с шумом промчалась и скрылась. Я с шумом поднялся и побрел, не отряхиваясь, к застывшей Дильке. Мы остались ночью, на пустой платформе, посреди полей, лесов и собак. Почти что зимний холод и голод. Не одни. Вдвоем.